который раз войду в него. И мне другого не дано смотреть, заказ и взгляд ловить, цветы дарить, чего-то ждать и виски пить, свой кент курить, о казино. Моя душа уже давно живет лишь с ним, мне все равно, что муж, что некуда звонить, и этот кубик Рубика мне не сложить, свой кент курить, о казино. А мне и грустно, и смешно. Потерян я, как НЛО. Живу, пытаюсь сильным быть, а что выходит, только водку с пивом пить, свой кент курить, казино, в который раз войду в него. И мне другого не дано смотреть, заказ и взгляд ловить, цветы дарить, чего-то ждать, и виски пить, свой кент курить. О, казино. Моя душа уже давно, а мне и грустно, и смешно.